Глава 25. Преображение. Суть христианства не в том, чтобы преобразить жизнь на земле, но чтобы преобразить в Христовой любви самого человека, сделав его богоподобным бессмертным существом в вечном Царстве Божием. Много лет ты отдал поискам спасения, пока Господь Иисус Христос не вразумил тебя через твое сердце, что твое спасение находится внутри тебя самого. Тогда ты начинаешь понимать, сколько ошибок ты сделал, сколько грехов сотворил, через какие заблуждения прошел, сколько сложностей ты сам создал для себя и какой помехой ты был для Бога в поисках твоего решения этого вопроса. Ты горько сокрушаешься в содеянном и впредь решаешься доверить свое спасение одному лишь милосердному и человеколюбивому Богу, который живет в твоем сердце. Этот процесс называется обретением покаяния. Только тогда ты прекращаешь кружить по миру в поисках прозорливых старцев, уединенных монастырей со строгим уставом, каких-то особенных книг и изложенных в них редких способов Иисусовой молитвы, и начинаешь понимать, что если Христос живет в твоем сердце, то Он сам поместит тебя в нужные условия для спасения, приведет к опытному и мудрому духовнику и по Его святой воле устроит твое спасение. Этот процесс называется обретением смирения. Истинное смирение – это полный отказ от всяких мыслей. Мысли – это полная бессмыслица, хотя бы потому, что они не имеют никакого отношения к духовному видению и не могут видеть Бога, как Он есть. Все, что нам сообщают мысли, это есть мир условностей, мир неких договоренностей с ними, будто бы все обстоит именно так, как мысли изображают для нас мир, Вселенную и человека. Мысли чрезвычайно спорливы и могут без конца спорить друг с другом, воруя наши силы, время и внимание. Но бесстрастие кладет конец этому мысленному произволу. Ты практикуешь полный отказ от всех эгоистических идей, понятий, представлений, желаний и похотений ума, души и сердца. Это означает безоговорочное оставление умом всего земного, оставление самого ума, окончательное оставление всего того, что не является Богом. Это есть поставление духа человеческого лицом к лицу с вечным Богом. Такой процесс называется обретением бесстрастия. Это является настоящей блаженной нищетой духа. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. Больше всего на свете ум не хочет перестать думать, пока он находится в голове. Но как только он соединяется с духовным сердцем, всякое мышление прекращается, так как духу не о чем думать, ибо он живет божественной благодатью. Успокоение ума в духовном сердце есть начало благодатного преображения, а полный покой ума и пробуждение духовного сердца в изобильном светоизлиянии Святого Духа становится совершенным и необратимым преображением сознания или духа человеческого. Именно тогда сердце поглощает Христа, а Христос поглощает сердце, и они становятся едины в божественной любви. Когда ум мертв, тогда дух жив. Он жив вечной жизнью, ибо полон благодати. И наоборот, если ум жив, то он живет мыслями, он живет грехом, так как греховный ум ползает по земле, валяясь в земном прахе. Это и есть насильство дьявола. А сердце духовное живо ведением Господа живого, как сказано, «воссиял в сердцах наших свет ведения лица Его». И это есть спасение Божие и преображение Духа. В духовной практике безмолвия, совлекшись мирских похотей, мы умираем для мысленного греха и оживаем в истине Христовой, которая божественной своей силой отгоняет от нас всякое дьявольское действие, принося нам неизреченное радование сердца и веселье благодати. Мысли не имеют никакой силы, пока не возьмут ее у тебя. Не уделяй им никакого внимания, и мысли умрут, подобно саранче в безводной пустыне. Не анализируй их, не вступай с ними в диалог, и сумбурные мысли разбегутся, как подростки в пустом зале. Не замечать мысли – это и есть уничтожать их, не борясь с ними. Мысли гибнут, когда их не замечают. Тогда им негде брать силы, если ты не отдаешь силы своего внимания. То же самое относится и ко всякому злу. Не замечай его и не давай ему шансов на существование в твоем уме. Добрые не борются со злом, чтобы не стать похожим на него. Зло уничтожает само себя, когда его не замечают. В этом случае ему не на ком и не на чем паразитировать. Не получая извне никакой силы, зло самоуничтожается. Когда ты не замечаешь зла в человеке, он или меняется, или уходит из твоей жизни. Ты не осуждаешь его, не вступаешь с ним в словесную перепалку и не затеваешь с ним схватку, чтобы отогнать его подальше. С твоей стороны нет никакого проявления зла. Наоборот, ты молишься о нем, чтобы Бог помиловал его и даровал ему спасение. Точно так же обстоит дело и с твоим умом. Когда ты не замечаешь приходящие в твой ум дурные мысли, не сопротивляешься им и не пытаешься своими силами изгнать их, но пребываешь в молитве, пребываешь в памяти Божией, они исчезают, а вместе с ними исчезает и твой ум, уступая место божественной благодати. Иногда, в случае особенно агрессивных мыслей, гнева или похоти, необходимо проявить сопротивление приходящим дурным мыслям, чтобы не попасть под их гипноз. Это означает, что ты не даешь им овладеть твоим сердцем с помощью Иисусовой молитвы, с помощью памяти Божией или благоговейного предстояния пред Богом. Так происходит разделение души и дурных помыслов, когда душа отделяется от них, но пока еще не имеет достаточно бесстрастия, чтобы не замечать воздействие лукавых агрессивных мыслей. По мере молитвенной практики ты научишься умению пребывать в посильном для тебя бесстрастии и укрепишься в нем. И лишь обретя помощь благодати, овладеешь искусством полностью не замечать никакие приходящие мысли, неважно, о чем они тебе говорят, умное или глупое, доброе или дурное, все они от врага. Ты совершенно не уделяешь им никакого внимания, оставаясь в молитве или пребывая в сердечном безмолвии. Если ты как следует уяснишь это для себя, ты вырвешься из замкнутого круга, в который загнали тебя помыслы. Такая победа над греховным умом не может сравниться ни с какой другой победой в мире, как сказал Господь: «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. Итак, Этапы духовного восхождения к благодатному преображению духа таковы: стяжание покаянной молитвы, затем достижение бесстрастия и, наконец, обретение безмолвия. Именно безмолвие есть начало образования во Христе нового человека, живущего Святым Духом. Почему так важно безмолвие? Потому что в нем тебе абсолютно не о чем думать, потому что в нем умолкает твой язык, потому что в нем умолкает твой ум, потому что в нем умолкают твои мысли. Именно тогда воскресает твой дух и выходит, словно Лазарь из телесного гроба, спеленутый мыслями. Тогда твой дух разрывает их, словно ветхое рубище, и в Духе Святом преображается безграничное, беспредельное и вездесущее сознание, каким он всегда был с момента твоего рождения.